спал, он взбудоражил всю землю горами, ручьями, пропастями. Бог скоро проснулся и удивился, что земля была такая ровная, а вдруг сделалась такая уродливая. Господь спрашивает помощника: «Для чего ты это все сделал?» Помощник отвечает Господу: «Да вот когда будет человек ехать и подъедет к горе или пропасти, то скажет: «Эх, черт тебя возьми, какая горища!» А когда взъедет, то скажет: «Слава тебе, Господи!» Господь разгневался за это на своего помощника и сказал ему: «Если ты черт, то будь им отныне и до века, и отправляйся в преисподнюю, а не на небо. И пусть будет тебе жилище не рай, а ад, где будут тобой мучиться те люди, которые творят грех». Тогда черт удалился от Бога и, стремглав, бросился на небо, где и подговорил половину ангелов воевать против Бога. Бог узнал хитрость дьявола и сказал: «Не достать тебе неба, как и не достал ты земли». Господь приказал архангелу Михаилу согнать всех тех ангелов, которые передались сатане. Господь назвал ангелов, сверженных с неба, агелами. Сверженные ангелы летели с неба 40 дней и 40 ночей. Кто попал в воду, в поле, в лес, во двор, в авин, кто куда попал, тот там и остался хозяином. Исцеление. Вот видишь ли, скажу твоей милости, был один священник, беднющий-пребеднющий. Приход ли у него был больно малый, или, как тебе сказать, правду молвить, что иное только слышь, все молился Богу, кабы в достатке-то быть посправнее. Вот он все молился, день и ночь молился, и Николу милостиво просил все, кабы справиться. А нет, лих, не дает Бог ему счастья. Вот он пошел из дому, куда глаза глядят. Шел, шел, все шел, и увидал он. Возле дороги сидят двое с сумками, как и он, пешие. Ну, знать, присели отдохнуть. Один-то молоденький, с бородкой, а другой — седенький старичок. Один-то был сам Христос, а другой — Никола Милостивый. Вот он обрадовался, пошел к ним и говорит: «Ну, братцы, вы, как и я же, пешком идете. Кто вы таковы?» Они ему сказали: «Мы ворожецы, знахари, и ворожить умеем, и лечить». «Ну, слышь, нельзя ли вам взять и меня с собой?» «Пойдем, — говорят ему, — только смотри, все поровну делить». «Знамо дело, что поровну». Вот и пошли они все трое вместе. Шли они, шли, устали и зашли ночевать в избушку. Поп все у себя с вечеру съел, что было у него съестного. А у Христа с Николой Милостивым была одна лишь просвирочка, и ту положили они на полочку у образов до другого дня. Наутро поп встал, захотелось ему есть. Он взял украдкой ту просвирочку и съел. Христос-то схватился просвирочки, а лих нет ее. «Кто, слышь, мою просвирочку съел?» — говорит попу. «Он заперся», — сказал. Знать не знаю, я не ел. Вот так тому дело.